Пока в доме Читы и Шимура происходили посиделки двух семей с необычными детьми, в другой части города проходило не менее интересное зрелище. В доме Хёда также собрались две семьи, только ирония заключалась в одном незначительном факте. Гостями в данном случае были демоны, причем из одного из самых влиятельных и могущественных кланов Гэти. И будто этого было недостаточно, одним из них был лично Сазикс Люцифер, что несмотря на статус владыки ада преспокойно любезничал с родителями Иссе, причем делал это весьма искренне. Отец Сазикса, Зиотикус Гримари, ничуть не отставал в этом от сына, и только Риас в этой атмосфере чувствовала себя неловко. Как вообще все повернулось таким образом? Иссе сам был удивлен этому, ведь сперва его выбила из колеи могущественная владыка ада в костюме девочки-волшебницы. А потом он с шоком увидел, как его родители мило общаются с отцом и братом президента, и все в итоге дошло до приглашения семейства Гримари на семейный ужин. Сперва демон в костюме девочки-волшебницы, а теперь сильнейший демон на земле со своим отцом ужинают у нас дома. Почему это выглядит настолько противоестественно? Меня не спрашивай, демонические причуды для меня такая же тайна. Это меня и пугает. Раз даже существо с таким жизненным опытом в ступоре от подобного. На самом деле я должна поблагодарить вашу дочь, ведь после знакомства с ней Иссей сильно изменился и стал гораздо спокойнее. Говорила в этот момент мама семейства, что вы, вам ни за что благодарить меня, едва ли я имею к этому отношение. Не скромничай, Риас, я ведь совершенно серьезно. Иссей правда начал меняться после встречи с тобой, можно сказать, начал взрослеть. Взрослеть? Неужели? Неужели я действительно так сильно изменился после обращения в демона, а ты только сейчас это заметил? Помня твое поведение до моего пробуждения, ты создаешь впечатление совершенно иного человека, и я не шучу. Хотя оно не удивительно, ведь за довольно короткий промежуток времени ты успел пережить немало событий, а такое не проходит бесследно. Не проходит бесследно. Да, если так посмотреть, то действительно много чего произошло. Ривналь, становление демоном, знакомство с президентом и остальными, открытие Ишимура и геноцид в церкви, тренировки в том странном лесу, твое пробуждение, Кокабель, действительно много всего, и меньше чем за полгода. Даже не знаю, как относиться к этому теперь, как к чему-то неотъемлемому, ведь все это уже случилось и с этим ничего не сделаешь, а сколько всего еще успеет произойти. Хаем, думаю, ты прав, Драйк, надеюсь, я не сойду с ума из-за всего этого, с небольшой усмешкой подумал Иссей. Все мы по-своему безумны, так что без шансов, особенно среди демонов и со мной в качестве священного механизма. Иссей-кун неожиданно обратился к парню Сазикс. Прости мне мою грубость, но мы можем с тобой отойти и поговорить наедине. На это Иссей слегка недоуменно посмотрел сперва на самого Сазикса, а после осмотрел остальных людей в комнате, которые словно и не услышали этой фразы. «Да-да, конечно». Голос парня был неуверенным. «Все же не каждый день с тобой хочет пообщаться одно из самых опасных существ в мире». Оба демона неспешно встали из-за стола и поднялись в комнату Иссе, что еще сильнее напрягло секьюрития. «Вы хотите поговорить со мной о чем-то важном?» «Именно так. Прости, конечно, за внезапность, но, боюсь, этот разговор нельзя надолго откладывать». И да, мне пришлось применить на окружающих небольшое внушение, поэтому у них и отсутствовала реакция на нас. Не волнуйся, это никак не навредит твоим родителям. Со свойственной себе улыбкой сказал Алый Сатана. КХМ, понятно. И о чем конкретно вы хотите со мной поговорить? Иссей-кун, не будь таким напряженным, я же не собираюсь тебя пытать или делать нечто подобное, всего лишь хочу немного пообщаться. Тебе не нужно меня бояться. Понимаю, но находится в компании сильнейшего демона в аду немного. Смущает. Думаю, ты еще привыкнешь к подобному, хотя у Ишимуры сперва была похожая реакция, только менее явная. Вы общались с Саратой, было дело, но сейчас это не самое важное. Иссей, для начала я хочу высказать свою благодарность за твою верность моей сестре. К тому же не могу не вспомнить твой вклад в битве с Кокабелем. Что вы, я же там толком ничего не сделал. Даже после обретения крушителя баланса Кокабель откровенно вытирал об меня ноги. Не занижай себя. Выстоять в битве с генералом падших столько времени все равно является большим достижением. Да и этим ты выиграл драгоценное время, что в итоге спасло вам жизнь. Но ведь это Арата в итоге расправился с Кокабелем, так что вам лучше говорить такие благодарности ему, а не мне. Ему я уже успел высказать свою благодарность, но и про тебя тоже забывать не стоит. Вы оба внесли свой вклад, ну и чего греха таить, Мне льстит присутствие на стороне демонов-носителя Драйга, особенно в свите моей сестры. Я, конечно, не так много знаю о механизмах, но учитывая недавнее пробуждение твоей перчатки, показанное тобой, впечатляет вдвойне. КХМ, благодарю за такую похвалу. Вот как прикажете скрывать реальную причину моего прогресса, если существа с многовековым опытом так и норовят меня раскрыть? Думал про себя Иссей. Господин Сазикс, могу я кое о чем вас спросить? Разумеется. Ко мне недавно обращался Азазель, при этом намереваясь заняться моим усилением и говоря о вашей осведомленности по этому вопросу. Это правда? Значит, Азазель, как всегда, в своем репертуаре. Вот ведь пернатый плут. С некой усталостью в голосе сказал Сазикс, явно давая понять, что вообще не испытывает от услышанного ни капли удивления. Я действительно в курсе его желания поработать с тобой и обговаривал с ним этот момент, так что он действительно действовал с моего одобрения. Правда, я думал, он не станет так эксцентрично заявлять о себе перед тобой, но что поделать, то есть вы ему доверяете? Могу понять твою настороженность, все же с падшими отношения у тебя крайне специфичные, но поверь, Азазель нам не враг, он действительно хочет мира, в этом мне довелось убедиться лично, поэтому я все же советую тебе дать ему шанс проявить себя, хотя и осторожности при этом не терять, особенно учитывая его главную игрушку. Игрушку? Понимаешь, Иссей-кун, Азазель является тем еще фанатиком до священных механизмов, это буквально его страсть, и на данный момент у него имеется в качестве козыря один наиболее могущественный из них. Тебе известно что-нибудь про исчезающего дракона? Исчеза, Альбион, дракон, противостоящий Драйгу. Именно, и нынешний носитель Альбиона находится на стороне падших. На стороне падших. Стоп, Азазель ведь говорил, что хотел выслать нам на помощь кого-то значимого для меня. Он так намекал на носителя Альбиона? Если это так, то советую быть очень осторожным. Наше соперничество с Белым уже давно является легендой, и вряд ли новый носитель этого гордеца решит отказаться от такой традиции. Во всяком случае, я в этом очень сильно сомневаюсь. Да, носитель Белого Императора Драконов является слугой Азазеля, а учитывая давнюю вражду между двумя драконами, осторожность в данном случае не помешает. Сам Азазель едва ли решится устраивать между вами смертельную битву, но кто знает, что в голове у самого носителя, сказал Сазикс. Понятно, благодарю вас за совет. И еще вопрос, почему вы решили провести саммит именно в Куа? Неужели для этого нет более подходящего места? Интересный вопрос. Места, конечно, есть, но если говорить честно, то твоя академия в этом плане весьма символична. Здесь едва не началась новая война, был повержен Кокобель, был пробужден Секьюрити. Кроме того, мир людей является для нас нейтральной территорией, а добавив к этому символизм, лучшего места нам просто не найти. Но ты ведь не просто так об этом спрашиваешь. Как бы вам это объяснить? Неуверенно сказал Иссей. Просто, когда битва с Кокобелем была окончена, я с шоком понял, что каким-то чудом жители Куа не пострадали от последствий резни, но на саммите ведь будете вы и другие сильнейшие представители демонов и ангелов. К тому же там будет решаться такой важный вопрос. Боишься, что в случае непредвиденной ситуации люди в городе могут пострадать? Да, довольно похвально, ведь некоторые люди, получая силу, перестают придавать значимость жизням других, но ты этого не делаешь, с улыбкой сказал Сазикс. Не переживай, на саммите будут представители всех трех рас со своими воинами, и в случае опасности для людей мы предпримем соответствующие меры. За твоими родителями я лично распоряжусь приглядывать особенно сильно. Спасибо большое, но я хочу попросить вас позаботиться обо всех людях точно так же. Я думаю, каждая жизнь по-своему важна и будет несправедливо, если кто-то пострадает из-за независящего от него события, особенно связанного со сверхъестественным. Хорошо, я позабочусь о безопасности людей, взамен же я прошу тебя точно так же оберегать Риас и остальных членов ее свиты. Что вы, вам не нужно просить меня о подобном. Какой решительный настрой. Кажется, моей сестре действительно очень повезло с тобой. С добродушной усмешкой проговорил Сазикс. Что же, если мы все обсудили, то думаю, пора возвращаться к столу, а то будет некрасиво покидать остальных на слишком долгое время. И буду честным, готовка твоей мамы действительно восхитительна, так что я очень хочу отведать еще немного приготовленных ею блюд. На этом разговор был окончен, и оба демона вернулись в компанию остальных, которые из-за наложенного Сазиксом заклинания даже не заметили их отсутствия. Вечер проходил в спокойной обстановке, а под его конец гости и вовсе остались переночевать у семейства Хёда. Исси еще долго не мог отойти от мысли о неправильности происходящего, ведь Сазикс, сильнейший из демонов, всю ночь проспал у него в комнате на татами, отказавшись от кровати и сказав, что ему приятно побыть в такой неофициальной обстановке, будучи обычным гостем с обычными условиями. Хёда не мог понять такого, ведь демон перед ним мог получить все что угодно по своему желанию, но при этом вел себя как любящий домашний уют и простоту человек. У каждого сильного существа свои заморочки. Арата Азазель, Серафол Левиафан, господин Сазикс. Интересно, а какие в таком случае причуды у сильнейших во вселенной? Ты уверен в их работе и эффективности? Сомневаешься в моей честности, демон? Фобос усмехнулся на слова Крузерия. Эти артефакты были в сокровищнице олимпийцев, а боги не будут хранить у себя пустышки. Господин Аид лично предоставил часть из них, хотя и не в открытую, конечно. С этим атака на саммит пройдет гораздо проще, если вам самим, конечно, хватит силенок. Не недооценивай нас, божок. Мы долго ждали часа расплаты, так неужели ты думаешь, будто мы пойдем вершить свою месть с пустыми руками? Усмехнулся уже Крузерий. Сазикса и остальных ждет очень неприятный сюрприз в этом городишке, а небольшая помощь от нашего союзника лишь усилит этот эффект. А что насчет Фиддлстикса? После вчерашнего собрания я в жизни не поверю, что вы не попытаетесь его убрать. О, поверь, его ждет отдельная роль. На саммите он будет без поддержки офис, так что там может случиться много чего. Да и для него у нас тоже кое-что припасено. Можно даже поблагодарить Кокобеля, ведь теперь мы не повторим его ошибок в казни этого оборванца. И что вы собираетесь делать с ним? Заставим его страдать? Может, это кучка мешков с дерьмом, зовущая себя героями, и отказалась нам помочь, но не только у них есть сильные артефакты. Для Фиддлстикса мы подготовили нечто особенное, жаль только против Сазикса малоэффективное. Крузерий посмотрел на черный браслет на своей правой руке. Ха, Фиддлстикс, что ты будешь делать, когда столкнешься с силой, способной втоптать в грязь все твои козыри? Немного информации о мире упивающегося. На текущий момент славянский пантеон богов почти полностью уничтожен. Из его участников в живых остались лишь единицы после поражения в войне с Одином. Самой многочисленной расой среди библейских являются падшие. Если перерожденный с помощью фигуры демон умирает, то сама фигура также уничтожается. Частично это сделано с целью недопущения дискриминации со стороны владельцев наборов, дабы они больше ценили своих слуг, ведь получить новые фигуры довольно проблематично. По боевой мощи Арата уступает Серафолу, однако из-за специфики своих сил, колоссальной регенерации и безмолвия он с большой долей вероятности одолеет ее в прямом бою, но при этом будет на грани истощения и будет вынужден использовать безмолвие. Шива сильнее любого ангела и демона. В случае прямого столкновения Сазикс не сумеет его одолеть. Из ныне живущих составить конкуренцию, не победить, а именно составить конкуренцию, могут лишь Сазикс, на максимуме сил, Индра, Тифон, Михаил, Аид и один, но никто из них не сможет его превзойти, если Шива использует всю свою силу. Можно сказать, именно он является сильнейшим в мире, не включая концепции существ вроде кандидатов в них, например, библейского. Примечание к части. Глава по большей части проходная, но как по мне необходимая, ибо Арата заслужил хоть немного спокойного времени в компании своей семьи. С вас комментарий, а с меня обещание пообещать вам проду. https://fitsboek.net/utkhor/stream/532414. Новый бета упивающегося, если вдруг кто-то захочет его поддержать. https://temefanpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofangate, мой бусти. https://discord.gg/kikfuvev, мой дискорд. Саммит библейских. Часть 1. Примечание к части. Прода для наглющего народа. Риас, начало ведь уже совсем скоро. Да, уже можно идти. Голос Риас был тяжелым, полным тревоги и волнения. Встав со своего кресла, она обратила взгляд на свою свиту в полном составе. Помните, сегодня очень важный день. Сейчас мы направимся в кабинет студсовета, именно там будет проходить собрание, и там будут находиться представители всей библейской фракции, в том числе и падших. На этом моменте атмосфера в комнате стала максимально тяжелой. У большинства из здесь присутствующих выдались крайне непростые отношения с падшими, но сейчас нам придется закрыть на это глаза и не поддаваться эмоциям. Очень прошу вас всех быть максимально серьезными и собранными, не ударьте в грязь лицом на этом саммите, ведь мы представляем сторону демонов. Так давайте покажем себя с лучшей стороны. Сделаем все, что в наших силах, однако». Ирина неуверенно опустила взгляд. «Там ведь будет вся библейская верхушка. И Михаил, и Азазель. И именно поэтому я очень надеюсь на вас», — сказал Риас. «Вы двое теперь мои фигуры, а значит официально на стороне демонов, так что никто не посмеет там ничего вам сделать, иначе это будет воспринято как акт агрессии на всех демонов. Главное, чтобы мы сами не совершили глупости и не дали повода для уколов в свою сторону. А теперь нам пора выдвигаться, саммит вот-вот начнется». Куа постепенно окрашивал свет заходящего солнца, люди спокойно занимались своими делами, но в академии, в отличие от остального города, было неспокойно. Прошло несколько дней с родительского дня, и за эти дни успели произойти некоторые события. Азазель умудрился едва ли не ворваться на групповую тренировку с Витериас, за что чуть не получил по лицу удар перчаткой Драйга и сгустком разрушения, а после с нескрываемым запалом рассказал всем о своих планах на усиление всей свиты наследницы Гримари, ссылаясь на дозволение Сазикса. С разрешения того же Алого Сатаны был освобожден Гаспер Влади, второй епископ Риас, запертый до определенного времени из-за нестабильности своих сил, но выпущенный на свет после поражения Кокобеля. Юный дампир с замашками трапа довольно быстро поладил с Эссеем, что на протяжении пары дней помогал тому адаптироваться к окружающему миру, а вот с той же Зиновией у него отношения сложились крайне своеобразно из-за характера девушки. Но так или иначе, обладатель Ока Балора сумел влиться в коллектив своих соратников, хотя и испытывал при этом сильные страхи и смущения. Однако ни одно из этих событий и близко не шло в сравнении с сегодняшним вечером. Несколько дней специалисты от всех сторон библейской фракции тщательно проверяли территорию всего Куа, в частности Академии, подготавливали территорию, распределяли свои силы, и все ради столь долгожданного многими мига. Саммит трех сторон, собрание демонов, ангелов и падших на одной территории. Еще пару веков назад такое было трудно даже вообразить, да и сейчас не все могли в это поверить, ведь не так уж и просто представить себе трех ранее непримиримых врагов в обстановке без агрессии и вражды. Но факт остается фактом, это наконец происходит наяву. Весь город был заполнен воинами каждой из сторон, дабы обеспечить безопасность как участников саммита, так и обычных людей в случае непредвиденных обстоятельств, при этом сами люди вообще ничего подобного не замечали. По всей академии были расставлены различные магические барьеры самого разного назначения, каждый сантиметр здания и прилегающей территории проверены на наличие чего-то подозрительного, а кабинет студсовета значительно расширен и обставлен для более подходящей атмосферы и комфорта. Именно в этот кабинет неспешно направлялась вся свита Риас, осознавая всю неоднозначность и серьезность нынешней ситуации. На полпути до цели они встретились с членами студсовета, продолжив движение уже вместе, и каждый думал о чем-то своем, но все мысли так или иначе сводились к одному вопросу. Чем в итоге обернется это собрание? Вопрос без очевидного ответа, ведь стоит хоть чему-то пойти не так, произойти одной роковой мелочи, и все может свестись к кровавой резне и военному конфликту. Подобного исхода никто из идущих на саммит не хотел, а потому все старались не думать об этом, хотя и получалось довольно слабо. Но вот вход в кабинет уже прямо перед глазами демонов. Нужно лишь открыть дверь, и начнется самое знаковое событие в их жизни, решающее судьбу всей библейской фракции. И вот, Риас несмело кладет руку на ручку двери, также несмело открывает ее, и первым донесшимся до них звуком оказалось: «О, благослови Господь наших юных гостей, ТЦ». Риас, Сона и их фигуры почувствовали нечто сравнимое с уколом от этих слов, а довольный такой реакцией Азазель не скрывал своей ухмылки. «Хэмэмэм, ну почему ты такой клоун?» — спросил в никуда сидящий рядом с Азазелем Шимхизай, закатив глаза и с грустью посмотрев в потолок. «Ой, ну началось. Вы тут все такие напряженные и с такими каменными рожами, что так и хочется впасть в тоску. Чего вы такие серьезные, не понимаю. И этот падший является главой Григори. Как мы вообще остались живы?» В этот раз рука Шимхизая встретилась с его лбом, ибо чувство испанского стыда для него достигло пика. «Даже твои подчиненные хватаются за голову от тебя. Мне кажется, это повод задуматься, Азазель. Это мне говорит демон-косплеер. Кажется, действительно пора о чем-то задуматься», — ответил падший на подколку Серафолл. «Пфффф, мы еще даже не начали, а я уже чувствую себя неловко», — сказал театрально вздохнувший от всего этого Сазикс. Войдя в кабинет, демоны увидели, что большинство ожидаемых на саммите личностей уже были на месте. В центре стоял крупный круглый стол, за которым сидели главы демонов и ангелов, условно поделив его на три сегмента. Со стороны демонов за столом сидели Сазикс и Серафолу, при этом подле Алого Сатаны стояла Грейфия, словно Арата подле офис на собраниях бригады Хаоса. Со стороны ангелов восседал Михаил, а рядом с ним расположилась красивая женщина с блондинистыми волосами и сапфировыми глазами, и было нетрудно догадаться, что это Габриэль. Со стороны падших очевидно находился Азазель со своим старым товарищем и заместителем Шимхизаем, и при взгляде на первого из сей вновь испытал крайне опасливые и противоречивые чувства. То же самое случилось с триэкс-монахинь при взгляде на ангелов, ибо находиться в их компании для них было крайне неудобно из-за их прошлого. «Партнер, он здесь. Хаэм, Драйк, ты Ако». Иссей не договорил свой вопрос, ведь его взгляд случайно зацепился за фигуру позади Азазеля, устроившуюся у самого окна и облокотившуюся на стену. Парень его возраста на вид, с волосами серебристого цвета, такими же глазами и, что самое главное, с крайне уверенным и насмешливым лицом. Сам Альбинос также бросил взгляд на Иссея, при этом полуулыбка на его лице окончательно превратилась в усмешку. В сравнении со скалом Араты она была и близко не такой кровожадной и злобной, но и более успокаивающей от этого не становилась, и Хёда не нужны были слова для понимания причин этой улыбки. Вот он и увидел своего избранного судьбой противника. «Драйк!» — послышался голос со стороны парня, но говорил не он, Альбион. Вторил ему голос Красного. «Ау, кажется, у нас тут встреча старых друзей», — с усмешкой сказала Зазель. «Так это ты носитель Драйга, демон». Альбинос проигнорировал слова падшего и обратился к Иссею. «Хёда Иссей, пешка Риас Гримари и участник битвы с Кокобелем. А ты, как я понимаю, носитель Альбиона». Голос Иссея подрагивал, хотя тот и пытался этого не показывать. «Именно. Меня зовут Вали, будем знакомы, все же своего соперника нужно знать в лицо. Так, я, конечно, не хочу портить встречу двух любителей помахать кулаками, но сейчас вам лучше поумерить свой пыл. Узнать друг друга получше и продолжить свою традицию вы еще успеете». Азазелю хоть и было любопытно понаблюдать за этой сценой, но начать саммит для него было в большем приоритете. «Итак, ангелы, демоны, вроде как все собрались». «Не совсем», — прервал его Сазикс. «Еще кое-кого не хватает, но думаю, долго нам ждать не придется. Я так понимаю, речь о убийце Кокобеля», — поинтересовался Михаил. «Если не ошибаюсь, то ты вроде говорил о его согласии присутствовать здесь». «Да, он скоро должен прийти. И Шимура тоже участвует в этом мероприятии?» — спросил Иссей. «Ну да, это логично. Все же ваш дружок умудрился здорово отличиться в недавних событиях, так что его присутствие крайне желательно. Правда, что-то он не очень торопится к нам», — сказала Зазель. «Нет нужды переживать. Уверен, он появится с минуты на минуту», — ответил Сазикс на слова падшего. Зная Арату и его любовь к внезапным появлениям, примерно так подумал Иссей и большая часть демонов этого города. Все начали ждать недостающего участника саммита, но сам потерявшийся во времени человек не особо торопился с прибытием. Вот прошло 10 минут, а Зазель от скуки уже начал капать на мозги окружающим, особенно Шимхазаю, так что тот уже был готов лично вылететь за этим лишенным пунктуальности человеком, лишь бы только не слышать галдеж своего друга и начальника в одном лице. Но вот за дверью послышались чьи-то тихие шаги, и Азазель уже приготовился повторить свое приветствие прибывшему, так что стоило двери начать открываться, как комнату вновь огласила ехидная: «О, благослови Господь нашего гостя». Все дружно бросили на Азазеля уставший взгляд, а дверь в кабинет застыла в полуоткрытом виде. «А, так это сходка косплееров-сектантов. Извините, ошибся дверью, можете продолжать свой шабаш дальше». И дверь медленно закрылась, заставив всю комнату застыть в тишине. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне уже нравится этот парниша. И ведь про косплееров он не ошибся», — отсмеиваясь, сказал посмотревший на Серафол Лазазель. «А может, кто-нибудь вернет этого шутника назад, а то он ведь реально уйдет», — проговорил Шимхизай. Мама уже собиралась бежать вслед за Ишимурой, однако в этом уже не было необходимости. Дверь вновь начала открываться, и в этот раз Арата уже полноценно показался всем участникам саммита, представ в своей повседневной одежде и, что вызвало вопросы у Конса с Тутсоветом, в тонких очках, в которых Иссей один раз уже видел Арату. Однако главным сюрпризом стал не нетипичный аксессуар на лице Ишимуры, а то, что он пришел сюда не один. Вслед за ним в комнату вошли две девушки, различные как антиподы, но вместе с тем невероятно похожие друг на друга. Их обеих демоны легко узнали, как минимум Широни была им знакома, хотя многим и было непривычно видеть ее с кошачьими атрибутами и одетую в белое кимоно с бирюзовыми элементами. А вот вторая девушка вызвала куда больше интерес, ведь ее конный студсовет видели только в битве с Кокобелем, где она показала себя как отменный маг и боец. Курака для большинства внешне действительно представляла полную противоположность Широне, а Иссей и Санджи хоть и старались сохранить лицо, но мысленно не могли не отметить красоту девушки, что сейчас едва ли не висело на правой руке Араты. «Ты наконец-то пришел, Арата, да еще и не один», — своеобразно поприветствовал парня Сазикс, пока остальные главы фракции изучающе смотрели на прибывшие Трия. «Что-то ты немного задержался. Ну вы ведь еще ничего не начали, а значит мы не опоздали, так что не вижу никаких проблем», — ответил парень. Одновременно с этим он и Никоматы направлялись в сторону окна, что находилось недалеко от Вали и Шимура. «Ни манер, ни уважения, как всегда», — мысленно вздохнула Сона, пока ее епископ очень неодобрительно смотрела на парня, точнее на неотлипающую от него Никомату. Сам же Арата со своими спутницами решили не стоять, как большинство присутствующих, а вальяжно заняли немалого размера подоконник, на котором спокойно устроилось все Трия. При этом Курака так и не отпустила руку Араты, дополнительно положив голову ему на плечо, в то время как Широни скромненько устроилась рядом с Ишимурой с другой стороны. Данная картина оставила у присутствующих спорное впечатление, особенно у незнакомых с Аратой ранее личностей. С одной стороны, тот внешне не вызывал ощущения наличия большой силы, а с другой он как минимум не показывал какого-либо страха перед собравшимися, а скрыть такие эмоции от личности с многовековым опытом было отнюдь непросто. Ну и самое главное, именно этот паренек стал убийцей Кокобеля, причем вооруженного Экскалибуром, а это делало его хоть и не непобедимым, но крайне опасным и неудобным противником для кого-то вроде Серафолу. При этом он не только убил Кокобеля, но и показал в бою с ним абсолютное доминирование и, что удивляло ничуть не меньше, разбил на осколки сильнейший святой меч одним ударом неизвестного оружия. Все это лишний раз подтверждало одну истину о мире сверхъестественного. Судить о чьей-то силе и опасности по внешнему виду как минимум глупо, а в отдельных ситуациях еще и очень опасно, так что совершать подобную глупость здесь никто не планировал. «Сазикс, и ты серьезно позволил этому неизвестному просто так крутиться не только рядом со своей сестрой, но еще и с моей саночкой, так еще и в компании преступницы, разыскиваемой всей преисподней? Ты окончательно сбрендил?» Для Серафола личность Араты была крайне туманной, а оттого ее настрой по отношению к нему был неоднозначным. С одной стороны, он спас жизнь ее сестре и предотвратил начало полноценной войны, а с другой, вспоминая подробности рассказа очевидцев и участников той заварушки, он же вполне себе мог сам убить Сону в порыве ярости. Так мало этого, рядом с ним была хоть и бывшая, но оттого не менее опасная преступница с весьма внушительным уровнем сил, и пускай Левиафан знал о подводных камнях в ее ситуации, но для владыки ада это мало что меняло. С таких элементов нельзя спускать глаз. Однако Сазикс позволяет двум сомнительным и крайне опасным для их сестер личностям буквально жить рядом с этими самыми сестрами, и жить вполне свободно. Как минимум об этом Серафолу хотелось очень серьезно поговорить как со своим коллегой, так и с самим Ишимурой, дабы во всех подробностях пояснить ему, что трогать Сону для него будет большой ошибкой. Прожигаемый изучающими взглядами Арата в это время и сам оценивал обстановку, и возможность чувствовать страхи и опасения других весьма красноречиво говорила ему о сомнительном интересе к его персоне, хотя даже без этих сил все буквально кричало об этом. Для него такая обстановка не стала сюрпризом, скорее полностью соответствовала ожиданиям, и по факту смущало его во всем этом только одно – присутствие рядом с ним Кураки и Широни. Изначально Арата категорически не хотел брать их с собой на саммит, но как бы иронично это ни прозвучало, сами Никоматы изначально не собирались отпускать парня одного, а потому безапелляционно заявили ему об этом. Разумеется, это вызвало спор, только Арата заранее понимал бесполезность аргументов вроде «это слишком опасно для вас, я не могу вами рисковать» и подобных этому, так что вместо бессмысленной ссоры попытался надавить на другое. Родители парня к этому моменту все еще находились в Куа, ибо у них было что-то вроде мини-отпуска дома, и учитывая всю масштабность и щекотливость сложившейся ситуации, он небезосновательно опасался за их безопасность в случае атаки старых владык. Дабы убить сразу двух зайцев, Арата хотел попросить Никомат остаться дома как для своей безопасности, так и для защиты своих родителей, и это вполне могло сработать, если бы только Курака не предугадала такой поворот событий. Предприимчивая волшебница за эти несколько дней как раз улучшила барьер вокруг их дома, что уже служило неплохой защитой, и в случае нападения или появления там посторонних сразу оповестит об этом Никомату. Так она еще и создала в доме особый магический круг для мгновенной телепортации туда из любой точки мира. То есть Курака буквально сделала все для безопасности дома и его жильцов, а кроме этого предусмотрела возможность мгновенно оказаться там в случае опасности, что можно было использовать как для спасения родителей в случае угрозы, так и для побега туда от этой самой угрозы. Поэтому все аргументы Араты для нее не имели абсолютно никакого значения. Хоть и скрипя зубами, но Арата все же сдался и согласился на компанию Никомат, хоть и обговорил с ними их действия в случае критической угрозы. Поэтому, оставив приличную стаю воронов на охране дома и родителей, все трио отправилось на это прекраснейшее мероприятие. Задержались они при этом для перепроверки барьера и печати, да и по факту никто из них не горел желанием здесь находиться, так что им в принципе не было нужды куда-то спешить. Ну и для завершения картины, Арата еще раз обговорил с Вали данное событие, и в итоге они окончательно решили ряд вопросов. Оба они делают вид, что не знакомы друг с другом, не нападают друг на друга намеренно, а если и придется сделать это для постановки, то оба бьют не в полную силу и стараются сместить драку куда подальше, Арата при этом в случае чего не мешает Белому в возможном сражении с Хёда, на которое тот сильно рассчитывает. Иными словами, они выбрали стратегию взаимного игнора, хотя Вали не упустил возможности напомнить Арате о долге в виде нормального спарринга после событий саммита. Итак, теперь все в сборе. Привлек к себе внимание Сазикс. Раз уж мы более никого не ждем, то наше собрание можно официально считать открытым. Согласен. Поддерживаю. Как только Азазель и Михаил согласились, всю Академию накрыл невидимый защитный и иллюзорный барьер, а над самой Академией Арата почувствовал появление сразу трех небольших армий от каждой из библейских рас. Демоны, падшие и ангелы. В общей сложности чувствовалось около 600 источников жизни. Круто, конечно. Но по факту показуха, ведь реально сильный враг от этой охраны избавится в два счета, подумал Арата, сканируя местность. Раз уж мы наконец-то начали, то предлагаю сразу приступить к первому вопросу собрания. Ситуация с Кокобелем все еще требует некоторых разъяснений, высказался Михаил. Поддерживаю. Азазель, не хочешь высказаться на этот счет? Все же Кокобель был именно твоим подчиненным. Это сказал уже Сазикс. И все сразу на меня вываливать начали. Наигранно изобразил усталость Азазель. Кокобель, конечно, официально был моим подчиненным, но по факту действовал самостоятельно, причем весьма продолжительное время. Это ты так намекаешь на свою непричастность к его деятельности? Спросила Серафолу. Именно. Как ни крути, а у нас были кардинально разные взгляды на жизнь и будущее падших, так что к его попытке восстания я не причастен. Хочешь сказать, что ты не знал о его планах? Догадывался, но точных доказательств этого у меня не было, ответил падший на подозрение Михаила. Хотите верьте, хотите нет, но Кокобель никогда не был дураком и умел вести себя скрытно. Я знал о его недовольстве мной и моей политикой, и исходя из его настроения ожидал попытки переворота и захвата власти в Григоре. Тем более он сам делал все для выделения именно этого сценария. Но ты ведь изначально находился в Куа во время атаки Кокобеля, разве не так? Да, все же я присматривал за ним, когда он начал активно действовать, а его интерес к этому городу и привел меня сюда. Когда уже точно стал понятен план Кокобеля, я попросил исчезающего дракона сразиться с ним, но тот был побежден до его прибытия. Да, прибыв в Куа, я увидел только изуродованный труп падшего, так что моего вмешательства не понадобилось, подтвердил Вали версию Азазеля, причем сделал это весьма уверенно, из-за чего понять, лжет он или нет, было проблематично. Хаем, допустим, Риас, Сона, вы можете еще раз рассказать нам о тех событиях со своей точки зрения, обратился Сазикс к своей сестре и ее подруге. Да, конечно, Риас приготовилась говорить. Вторжение Кокобеля было внезапным. В один момент мы все почувствовали всплеск огромной силы на окраине города, а придя к источнику, встретились лично с падшим и его слугами, что уже успели ранить Зиновию с Ириной и отобрать их мечи. Ишимура прибыл немного раньше нас, а когда Кокобель исчез, мы начали думать над решением вопроса с ним и созданным над Куа барьером. Немного обсудив ситуацию, мы разделились. Ишимура в одиночку взял на себя барьер, а мы всеми силами старались отвлечь на себя падшего, но из его слов оказалось, что он изначально все так планировал. Мы начали сражение. Сперва нам пришлось сразиться с Цербером, а после его поражения за нас взялся лично Кокобель. Он явно игрался с нами, но когда к нам присоединились сестры Таджо, ему пришлось стать серьезнее. Однако потом в руках падшего оказался Экскалибур, и бой стал еще сложнее, что привело Ка, глаза Ряс, как и у остальных членов ее свиты, предательски задрожали. Это привело к смерти моего коня, Кибы Юта. Из-за этого Иссей достиг крушителя баланса и дал сильный отпор Кокобелю, но не сумел его победить. Когда же падший хотел добить нас, барьер над городом был сломлен, и к нам прибыл Ишимура. Ряс затрясло от воспоминаний внешнего вида парня и того, что тот начал делать с падшим, и никто в комнате не мог ее в этом винить. «И что было дальше?» — спросила Серафолу, отслеживая реакцию Ишимуры, но видела лишь его полное безразличие лицо. Ишимура был явно не в себе, и через пару мгновений он сам атаковал падшего. Их битва происходила на такой дикой скорости, что мы едва видели их силуэты, но Арате удавалось биться с Кокобелем на равных. Хоть он и получал чудовищные ранения, ему это ничуть не мешало, а когда падший хотел использовать Экскалибур в полную силу, Ишимура он разбил меч на части одним ударом, сумел обезвредить Кокобеля, а после этого казнил его. Когда все закончилось, Арата начал приходить в себя, а потом уже появилась подмога от демонов. Больше мне нечего добавить к самой битве. Как аналогичный участник событий, я и вся моя свита ручаемся за правдивость этого отчета. Соне было нечего добавить, поэтому она просто подтвердила все сказанное Ряс. «Понятно. Благодарю вас за отчет», — сказал Сазикс после окончания пересказа событий. «Вам пришлось пережить поистине ужасное событие. Мне искренне жаль вашего товарища, уверен, он храбро сражался», — высказал свои соболезнования Михаил, причем по-настоящему искренне. «Именно эта смелость его и погубила», — тихо проговорил Эссей. «Да, жаль паренька, но как бы это ни прозвучало, вы еще очень легко отделались. Пойди что-то иначе, и жертв могло быть гораздо больше», — высказался Азазель. «Так говорите, будто во всем этом нет ни капли вашей вины». Иссей пытался сдержать себя, но эмоции от отношения Азазеля брали верх. «Иссей, не ну, нет, пусть говорит, он в своем праве. Частично в этом действительно есть моя вина, ведь именно я не досмотрел за Кокобелем и тем самым дал ему возможность действовать. Так что я готов взять на себя ответственность за это. Можете просить меня о чем угодно, и если это будет в моих силах, то я это сделаю». Хоть Азазелли был серьезен, но лицо его по-прежнему сохраняло усмешку, и это сильно нервировало не только Хёда, но и всех участников тех событий. «При всем уважении, но мне кажется, мы немного отвлеклись», — привлек к себе внимание Шимхизай. «Мы услышали версию демонов о произошедшем, и мне кажется, будет разумным поподробнее разузнать об этом у ключевого участника произошедшего». В этот момент все как по команде посмотрели в сторону окна, на котором расположилась Трия из Никоматы Араты, на что, правда, никто из них особо не отреагировал. «Что-то не так?» — с наигранным интересом спросил Арата. «Тебя зовут Арата Ишимура, не так ли?» — поинтересовался Михаил. «Да, имя и фамилию я не менял. Что же, позволь мне для начала высказать тебе свою благодарность за твое участие в той битве. Тебе это наверняка многого стоило, но ты смог предотвратить настоящую катастрофу. Спасибо, конечно, но вы ведь сейчас по факту благодарите меня за убийство вашего брата, хоть и падшего. Как по мне, это немного диковато, даже по моим меркам. Что поделать, без полного поражения одной из сторон тот конфликт не решился бы. А Кокобель, к сожалению, сам избрал такой путь», — ответила Зазель. «И вам его совсем не жаль?» «Жаль, конечно, но он бы в аналогичной ситуации никого из нас не пощадил, лишь возжелал бы добить наверняка. Тут я вынужден согласиться с братом», — взял слово Михаил. «Нам действительно жаль Кокобеля, но, боюсь, это был неизбежный финал. Однако давайте отвлечемся от Кокобеля, точнее немного сменим тему. Думаю, нам всем хочется узнать некоторые подробности от нашего спасителя мира». Азазель не изменял своей насмешливой манере. «И что же столь могущественные господа хотят узнать от столь скромного и незначительного меня?» Словно принимая негласные пари, Арата решил уподобиться речи Азазеля, что немного повеселило главу Григори. «Скромного и незначительного, ты сейчас точно о себе говоришь, Риас, Сона и их фигуры, в том числе мама, буквально в унисон подумали об одном и том же. Думаю, следует начать с самого начала. Ишимура, а кто ты собственно такой?» Задала вопрос Серафолу. «Мы с Сазиксом тщательно проверяли всю территорию Куа до приезда сюда Сона и Риас, но о тебе нам ничего не было известно. Как так вообще вышло? Кажется, вам нужно всерьез поработать с людьми, ответственными за это дело, ведь я всю свою жизнь жил в Куа и умудрился скрыться от нашего внимания, хотя мы не один месяц следили за этой территорией. Что сказать, я умею играть в прятки, хотя от вас я особо и не прятался. Ну как сказать, свою подружку ты вполне успешно скрывал на протяжении длительного времени, если это, конечно, достоверная информация», — высказался Азазель с намеком на Кураку. «А вы неплохо так скрыли свою личность от демонов в этом городе и от Кокобеля. Кажется, у нас талант в сокрытии себя. Да и не совсем понимаю связь между моим сожительством с подружкой и тем, что никому не удалось меня обнаружить до поры до времени. Хм, справедливо, даже не поспоришь. Вероятно, в анонимности Ишимуры Куна действительно есть доля нашей вины. Все же при должном подходе мы могли осмотреть Куа качественнее, да и сейчас это уже не имеет особого значения». Сазикс явно попытался свести разговор в другую сторону, ибо нормального ответа от Араты на этот вопрос никто не дождется. «Все же мы собрались для обсуждения конкретной ситуации. Ишимура, можешь рассказать нам о том, что было с тобой после вашего разделения при атаке Кокобеля?» «Ничего интересного. Я пошел убивать падших, но в итоге угодил в западню и задержался, ибо там меня атаковал имевший на меня зуб и усиленный Кокобелем человек. Как я понимаю, речь о том экзорцисте русского происхождения со священным механизмом. Да, он с поддержкой падших пытался не дать мне сломать барьер, но потерпел неудачу, а дальше я ринулся к академии. Собственно, на этом и все. Скучновато как-то, тем более кое о чем ты умолчал», — привлек внимание Азазель. «И о чем же?» «Про западню того экзорциста. В целом ты все сказал верно, только вот есть одно маленькое но. По информации от некоторых источников, эта ловушка была подготовлена именно для тебя, причем самим Кокобелем». «А как?» «Удивлен. Вот и я удивлен. Зачем Кокобель решил во всем своем плане выделить место под конкретного человека, о котором он, если и должен был знать, то явно не воспринимать его как значимую угрозу? Да вот самому интересно, хотя, как я понял, он пообещал тому парню возможность лично расправиться со мной. Не похоже на Кокобеля, но учитывая роль того парня, не могу исключить этот вариант». Азазель внешне действительно был весел, но Арата прекрасно понимал его реальное состояние. Падший вообще не верил в свои последние слова и явно подозревал Ишимуру в чем-то, пытаясь понять причину такой заинтересованности Кокобеля в НМ. Хотя это было не главным интересом всех собравшихся, и это понимал абсолютно каждый из присутствующих. Если с этим еще можно вот так просто разобраться, то вот с другим вопросом все куда сложнее. Вновь завел шарманку Азазель. «Ладно, еще одолеть ораву падших, хотя те слуги Кокобеля были отнюдь не слабаками, так что это уже достижение, но ты умудрился одолеть самого Кокобеля. Не нужно все на меня одного списывать. С ним сражалась свита демонов еще до меня, так что по факту я просто добил потрепанного падшего, не более. От такого синий экран смерти получили все, даже Михаил выразил удивление, но особенно сильно от таких слов удивились сами участники битвы. Для них такие слова со стороны Ишимуры прозвучали не просто как неудачная шутка, а едва ли не откровенное оскорбление, учитывая реальное положение дел. Если Арата хотел таким заявлением просто ввести всех в ступор, то у него это вышло отменно, но если это говорилось на полном серьезе, то это была самая нелепая отмазка из всех возможных в данном случае. КХМ. Группы Риас и Соны, конечно, довольно сильны, но... Сазикс затруднялся продолжить собственную фразу. «Но это абсурд даже для меня», — слово взял отошедший от ступора Азазель. «Парень, я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Кокобель, если что, мог сражаться с не самыми сильными, но все же богами. Он был идеальным воином с возможностью адаптации к едва ли не любому противнику, и в свое время он устроил олимпийцам довольно веселую жизнь, а тут у него был почти полноценный экскалибур. Это уже уровень около владыкада, без обид, конечно». Последнее было сказано Серафолу и Сазиксу, хотя скорее первый, а второму просто из вежливости. При всем уважении к юному секьюритию и группе Гримари, но это явно не их уровень, даже с учетом помощи этих милейших никомат. А ты умудрился припереться туда, сразиться с Кокобелем раз на раз, сломать Экскалибур и убить его. Пфффф, может он просто пришел на битву уставшим. Ишимура, это уже не смешно. Серафол начала поддерживать серьезный тон Азазеля. Ты победил противника уровня близкого, а то и вовсе равного владыка Мада. А такое никак не скинешь на усталость и прочую чушь, особенно с учетом Экскалибура. Признаюсь честно, в этом вопросе я поддерживаю остальных. Ишимура, как ты достиг такой силы? Это уже было сказано Михаилом. Хотите верьте, хотите нет, но вся моя сила, это результат старания, тренировок и закалки. Хотелось бы конечно в такое верить, но без таланта и врожденных сил такой прогресс невозможен. То есть у тебя с самого детства были какие-то силы? Поинтересовался Шимхизай. Мне лично еще интересен момент с Экскалибуром, точнее с его уничтожением. Вновь заговорила Азазель. Как я слышал, ты разбил его одним ударом чего-то похожего на косу. Не могу не поинтересоваться, уж не священный ли механизм ты использовал? Я, кажется, еще раньше говорил об этом Риас и остальным. Но ладно, у меня нет механизма, а коса просто была проявлением моих сил. Любопытно, и что еще ты можешь? Знаете что? Неожиданно Арата стал говорить более холодно. Мне кажется, или это полноценный допрос с вашей стороны, меня сюда приглашали как свидетеля событий с Кокобелем, и сами события я рассказал, но сейчас ваши вопросы относятся к этому ну очень опосредованно. Ну так мы и пытаемся выяснить все подробности. Только вот это подробности, связанные не с Кокобелем, а со мной лично, так что технически это уже не попадает под официальную тему вашего собрания. То есть отвечать на такого рода вопросы я в принципе не обязан, ведь звали меня для другого, не так ли, Сазикс сама? Последней фразой Ишимура тонко намекнул Сазиксу на их разговор в родительский день, где его вполне конкретно пригласили именно для обсуждения вопроса с Кокобелем и обещали в случае чего полную неприкосновенность. Силой, тем более, прошлые Араты не относились к вопросу о той резне, а потому тот на самом деле технически имел право на игнорирование такого рода вопросов. В случае же если на него попытаются надавить для выпытывания ответа, то это будет нарушением прямого обещания Сазикса о его безопасности, а свои обещания Алый Сатана всегда держал. Да и если на то пошло, то мне кажется у вас есть тема и поважнее выяснения всей моей подноготной, тем более с участием сразу двух носителей легендарных драконов, КХМ, на самом деле так и есть. Подожди, Сазикс, ты вот так просто. Сера, остынь. У нас сейчас действительно есть вопрос поважнее этого, а к остальным можно вернуться позже. Вы со мной не согласны? Вопрос имел право на жизнь. Хоть все присутствующие и хотели вызнать больше конкретики про сомнительный элемент, но у них действительно было и более важное дело, решающее будущее всей библейской фракции. Хотя и спускать весьма своеобразное отношение Ишимура и его тайны на тормоза тоже было нежелательно, ведь делать подобное в отношении существа с силой, приравниваемой к уровню владыки ада, будет, мягко говоря, глупо. В принципе, так оно и есть. С небольшой, едва заметной долей разочарования сказала Азазель. Мы ведь тут не просто ради посиделок с выяснением прошлого собрались, так почему бы и не перейти к главному моменту, заключим наконец-то этот несчастный мир, а? Сазикс и Михаил хотели что-то ответить на вопрос Азазеля, но так и не успели этого сделать. Все главы фракций, Арата, Курака, Широни и Вали почувствовали нечто странное, словно какое-то резкое движение на горизонте, которого здесь сейчас быть не должно, а резкое снижение количества охраны в городе и появление неопознанных источников жизни не оставляли особых вариантов на размышление. Кто-то вторгся на территорию Куа, и едва ли у этих людей мирные намерения. Примечание к части. https://www.pin.60.59.08.100.3.05.26.3.106. Гаспер Влади, офис, в сравнении с ним Арата едва ли не тот самый гигачат из мима. https://rupinterest.sompin11033116086969698285.08. Михаил, вообще изначально я планировал главу немного не такой, а с добавлением пары моментов из канона. Особо шарящие люди явно заметили отсутствие разговора с Михаилом о системе баланса и причине изгнания Аси, но как-то мне показалось, что эти моменты есть в каноне и в куче других фиков, поэтому решил обойти этот момент и сосредоточиться на другом. Тем более многие уже очень давно ждали арку саммита, и делали это явно не только диалогов ради, так что не буду особо затягивать с основным движем. И да, с вас комментарий, а то прошлая глава пока что самая слабая в этом плане, и это обидно. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord.ggxpetftxf, мой дискорд. Саммит библейских, часть 2. Примечание к части. Буду честным, я не совсем доволен этой главой, в голове она была немного краше что ли, но и тянуть с ней больше не хочу, поэтому прошу оценить как есть. Атмосфера вокруг Академии изменилась кардинальным образом. Еще минуту назад все было абсолютно спокойно, но за считанные мгновения в воздухе начали появляться сотни печати телепортации, а уже из них выходили вторженцы, не стесняющиеся поливать все вокруг себя атакующими заклинаниями. Арата сразу узнал стиль одежды атакующих, ведь именно в таких мантиях и робах ходило большинство подвластных старым владыкам магов, так что сомнений в личности, ответственных за нападение, у него не было. Пространство вокруг Академии быстро заполонили десятки и сотни оккупантов, в то время как количество защитников саммита стремительно уменьшалось, а вскоре и вовсе достигло нуля. Часть из них пала под бешеным шквалом атак, остальные были насильно перенесены на другую территорию с помощью мощного заклинания массовой телепортации, дабы упростить атаку на главных участников саммита. Усиленные различными видами магии и барьерами стены Академии неплохо выдерживали все атаки, но с таким постоянно увеличивающимся количеством врагов разрушение здания было лишь вопросом времени, и это понимали все присутствующие. Вторжение? Кто это вообще такие? Не до конца веря в реальность происходящего, спросила Ирина. Маги, кто же еще? И кажется, всю нашу охрану насильно перенесли с этой территории. Хорошо сработано, ничего не скажешь, ответила Зазель, которого, судя по выражению лица, происходящее вообще не волновало. И врагов становится все больше. Но как они проникли сюда? Вся территория Куа была обнесена барьеров, блокирующим телепортацию, и судя по всему его никто не взламывал и не уничтожал, высказался Шинхазый. Значит, они проходят сквозь него, но в таком случае их кто-то должен был призвать и дать возможность прохода, дополнила его Серафолу. Получается, речь идет о предателе в наших рядах, но простой охранник такого сделать не мог, а значит, он сейчас находится в этой комнате, среди участников, закончил мысль Михаил. Пока стены Академии еще спокойно защищали всех от атак, заявление о предателе не слабо напрягло присутствующих, и волей-неволей, но некоторые люди направили свои взгляды на одну конкретную личность, что не осталось для нее незамеченным. Что-то не так, как ни в чем не бывало, поинтересовался Арата, при этом он с никоматами вообще не сменили своего положения и продолжили сидеть на том же подоконнике, и куча летящих в их направлении магических атак никого из Трия не смущала. Ну как сказать... Как сказать, мы тут спокойно обсуждали интересную тему, а тут на нас неожиданно напали маги-террористы, словно по чьей-то команде. Прямо в тот момент, когда тема разговора стала не слишком приятной для некоторых людей, Азазель очень прозрачно намекал на тех самых личностей. Вы обвиняете нас в предательстве и призыве этих магов, с негативными нотками констатировала факт Курака. Извините, конечно, но как-то слишком вовремя все началось. Да и учитывая отсутствие внятной информации о личности твоего парня, такие умозаключения не лишены смысла. Подозреваете меня из-за своего незнания обо мне, мне кажется, или это слишком заезжено и стереотипно? Арата на обвинение внешне отреагировал вполне спокойно. Лично я смотрю, тут все сейчас ведут себя слишком спокойно, и это несмотря на атаку. По такой логике я могу обвинить кого-нибудь за недостаток реакции на происходящее, например, вас. Ишимура указал на Азазеля. Вы как лежали, развалившись в кресле, так и продолжаете это делать, словно ожидали этого. Обсудить это мы успеем и позже, а вот сейчас нам не мешало бы разобраться с самой ситуацией. Привлек к себе внимание подошедший к окну Сазикс. Магов становится все больше, так что поставленная нами защита скоро будет уничтожена. Телепортироваться мы не можем, а источник этого заклинания нам неизвестен. И если мои чувства мне не врут, то барьер вокруг нас начинает медленно отнимать наши силы. Они изменили свойства барьера. Вот ведь негодяй, так безалаберно подражать настоящей девочке-волшебнице, высказалась недовольная Серафолу, причем было непонятно, какой из сказанных ею пунктов сильнее всего ее волновал. Кажется, что-то такое использовали падшие в той ловушке, подумала Рата, сканируя местности, сравнивая ощущения с прошлым разом. В тот раз эффект был явно сильнее, да и особого урона или удара по психике, как тогда, я не чувствую, только мелкое покалывание. Кажется, барьер настроен конкретно на отнятие маны, но мне с этого по сути ничего не будет, а вот остальным уже неприятно. Проблемно, так у особо дотошных могут возникнуть вопросы вроде «почему на тебя не действует барьер?», значит, нужно просто разобраться со всеми врагами, вот и вся проблема. «Вали, не хочешь немного размяться с ними?» – предложил Азазель выйти на сцену своему главному козырю. И скорее всего это было сделано ради показухи. С удовольствием. Давненько я не развлекался. Вали не нужно было просить дважды. Призвав крылья Альбиона, а после и активировав целиком броню, парень ринулся прямо в скопление магов, что щедро одаривали его своими атаками. Вали даже не уклонялся от них, ведь ни одна не оставляла на его броне ни единой царапинки, что уж говорить о каком-то уроне самому носителю. Показушник несчастный, подумала Рата. Мог бы сразу половину из них уничтожить, для тебя это не проблема. С каких пор ты начал так выпендриваться? А, точно, здесь же Хёда, значит, нужно показать ему разницу в силе, да и роль верного и эффектного песика падшего отыгрывать. Именно так думал Ишимура, пока Вали методично избавлялся от групп магов своими атаками за мгновение, а Иссей с шоком наблюдал за скоростью и силой своего соперника, осознавал реальный разрыв сил между ними. Это все, конечно, хорошо, но новые силы врага продолжают пребывать, да и барьер никуда не делся. Если битва сильно затянется, то наши силы существенно снизятся, хоть пока эффект и небольшой, подметил Шимхазый. Кто-то его подпитывает, но я не чувствую нахождения этого человека поблизости. Вероятно, он не сильно хочет рисковать собой, так что находится где-то вне барьера, сказала Серафолу. Не самая приятная ситуация. Риас, Сона, вы и ваши свиты держитесь позади нас, иначе вас может задеть шальная атака. Решил позаботиться о безопасности младшего поколения Сазикс. Но брат, мы можем помочь. Здесь слишком массированная атака, а эти маги весьма сильны, так что я не хочу беспричинно вами рисковать. Встаньте все за нами, а мы в случае чего вас прикроем. Спорить с этим было бессмысленно, потому все молодые демоны устроились позади более старших, и как оказалось сделали это как нельзя вовремя. Со стороны магов прошла особенно сильная атака, которая буквально выжгла всю магическую защиту со стен Академии, а вместе с тем заставила и само здание обрушиться. Вовремя выставленный барьер в исполнении сразу всех глав библейских не позволил никому пострадать, но радоваться было еще очень рано. Барьер в исполнении сразу четвертых библейских глав, как интересно и интригующе, так и хочется испепелить эту мерзость. Раздался женский голос сразу после атаки, и Арата с Вали его сразу же узнали. В следующий раз нужно будет ударить еще сильнее. На одной из печатей сейчас спокойно стояла миловидная девушка лет 20 на вид, одетая в костюм с закосом под готическую лолиту и держащая в руке зонтик под стать своему стилю. Она могла создать впечатление поистине привлекательной и обворожительной девушки, если бы только ее лицо не было искажено злобной усмешкой, а в ее глазах не танцевали бесы и жажда разрушения. Вальбурга, так эти отродья решили привести на бой обладателя Лангина, да еще и одной из святых реликвий. Не самое плохое решение, особенно учитывая разрушительный потенциал и характер этой садистки, подумала Рата, глядя на знакомую с крайне опасной силой. А это еще кто? Спросил Иссей. Демоненок хочет знать, кто я. Ха, да ты ведь не как секьюрити. Да, улыбка девушки стала еще более кровожадной. Значит, сегодня я могу сжечь дотла одного из опаснейших драконов всех времен, да еще и большую часть библейской верхушки. Какой прелестный подарок судьбы. Кто ты такая и зачем напала на нас? Спросил готовый выставить новую защиту Сазикс. Ну раз уж сам малый сатана спрашивает об этом, позвольте представиться. Вальбурга. Названная девушка сделала реверанс. Вальбурга, Шимхазый, знаешь ее? Поинтересовался Азазель. Слышал о ней во время сбора информации о магических объединениях. Крайне сильная и опасная волшебница со злобным нравом, а по неподтвержденной информации еще и владелица одного из лангинов. Лангин, как у нас с Вали, отреагировал на услышанное Иссей. А атаковала я вас по вполне простой причине. Одни ваши старые знакомые вежливо меня об этом попросили. Ну и чего греха таить, это ведь дико весело, убить одним махом столько важных шишек. Пламя, которым она атаковала. Михаил с опаской посмотрел на Вальбургу. Этот огонь я узнаю из тысяч. Испепеляющий гимн, судя по всему, именно он. Демоны, держитесь подальше от нее. Ее сила буквально бич для демонов, так что вам лучше не попадать под это пламя. С вашего позволения ей займусь я». Азазель уже взлетел вверх на своих 12 крыльях. «Падший старикашка хочет показать себя, ха, от тебя и пепла не останется, это мы еще посмотрим». Тело Азазеля сковала золотистая броня на манер Вали. «Фафнир, рассчитываю на тебя». Вальбурга не стала ждать дальше и сразу атаковала падшего потоком пурпурного пламени. Набравший скорость, Азазель попытался напасть на волшебницу сбоку, но та уже успела телепортироваться за спину врагу и задеть его шквалом огня. Серьезного урона Азазель не получил, но ощущения от силы гимна были неприятными. Вали в это время продолжал расправляться с полчищами магов, правда, те и не думали уменьшаться в количестве, а лишь призывали новых собратьев. «А нам не стоит присоединиться к битве, врагов ведь много, а мы так спокойно стоим и бездействуем». Иссия, мягко говоря, напрягала вся эта атмосфера отрешенности со стороны большинства. «Если эта волшебница действительно обладает гимном испепеления, то тебе лучше к ней не лезть, ее сила будет особенно эффективна против демонов», ответил Шимхазый. «Но и Азазель может не вытянуть бой в одиночку, а магов становится все больше. Почему вы так спокойны в такой ситуации?» Иссия, правда, такой ответ особо не устроил. Сазикс хотел что-то сказать, но увидев появление печати уже на земле вокруг Академии, резко передумал. Из кучи кругов телепортации начали толпами появляться существа, а иначе называть их было нельзя. Звероподобные создания с внешними чертами разных животных, с абсолютно неодинаковыми габаритами и строением тела. О настрое этих существ весьма красноречиво говорили их полные ярости глаза, направленные прямо на участников саммита. «Что это за создание?» — с непониманием спросил Риас. «Кажется, это химеры, но откуда?» Шимхазый явно был удивлен их появлению не меньше остальных. «Химеры? Но разве это не создание из греческого пантеона? Вроде как они в свое время использовали их для ведения войн», — задумалась Серафолу. Названные существа, однако, уже начали свои отчаянные попытки атаковать саммит, и, надо сказать, барьер не стал для них видимой проблемой. С не самым большим усилием химеры создали брешь в защите, выставленной Сазиксом, и уже делали рывок в его сторону. Тут уже ситуацию спасла Серафолу. Создав кучу острейших сосулек, она превратила первую группу атакующих в изрешеченные трупы, что в целом не заняло больше секунды. Зрелище было довольно впечатляющим, особенно в контрасте поведения девушки до этого, но учитывая творящееся вокруг действо, мало кто обратил на это внимание.